Воодушевившись, уселся он за комментарий к Библии, насмешливо и пренебрежительно скользнул взором по обстоятельным трудам Гохштеттеров, Вейсманов и Геддингеров, этих честных, добросовестных ученых мужей, и работа его пошла теперь быстро и ладно. Между тем уполномоченные епископа Вюрцбургского из-под тишка упорно продолжали свое дело в Штутгарте. На первом плане стояли теперь новые люди, по большей части военные, которые мало считались с Зюсом, внешне как будто ладили с евреем, но не скрывали своего презрения к нему. Был среди них генерал Обербургграф фон Редер, невоспитанный и грубый человек, затем комендант крепости Асперг, подполковник фон Бивикгаузен, затем целая орава шумливых офицеров в пестрых мундирах, полковники Торнака и Лаупский, ротмистр Буков. Они плотным кольцом окружали теперь герцога. Еще был один офицер, к которому Зюс чувствовал особенную неприязнь. Майор фон Редер, двоюродный брат бургграфа, командир Штутгартской национальной конной гвардии, городского кавалерийского отряда. Человек с крикливым голосом, низким лбом, жестким ртом, грубыми лапами, особенно бесформенными в перчатках. Но больше всего ненависти и отвращения внушал еврею дон Бартолеми Панкорбо, курпфальцский тайный советник, главноуправляющий табачными фабриками и табачной монополией, торговец с драгоценными камнями, который снова выдвинулся на сцену в неизменной старомодной чопорной португальской придворной одежде. Правое плечо всегда комично вздернуто, над пышными брыжами сизо-багровое костлявое лицо с провалами вместо щек, с ястребиным носом и крашенными усами. Упрямые щелочки глазки из-под морщинистых век неотступно следят за Зюсом. Все они, а вместе с ними и старые враги Ремхинген, камердинер Нейфер, деятельно участвовали в католическом проекте. Хотя Зюсу весь план был ясен в полном его объеме, много яснее, чем неотесанным, чванливым, недалеким офицерам, однако он чувствовал, что его всячески стараются оттереть. О самых важных обстоятельствах он узнавал случайно или вовсе не узнавал, только когда была нужда в его чисто деловом финансовом опыте, ему нехотя свысока мимоходом сообщали кое-какие данные. Однажды, когда он осторожно попытался нащупать суть плана, герцог грубо одернул его, приказав раз и навсегда ставить шпионские замашки. Когда приспеет время, ему, и то не наверняка, сообщат, что нужно. Карл Александр, оправившись от болезни, скорее, чем сам ожидал, был очень деятелен и превосходно настроен. Кстати, и примирение с Марией Августой, достигнутое хлопотами вюрцбургского епископа, дало желанные последствия. Герцогиня забеременела. Страна восприняла эту новость весьма холодно. Если бы герцог умер бездетным, к власти опять пришла бы протестантская ветвь. Теперь же страна на долгие времена отдана на произвол Риму и иезуитам. Предписанные начальством молебствия о здравии герцогини посещались очень слабо. Приходили те, кто не мог уклониться. Но сам герцог неумеренно выражал свою радость. Он всем рассказывал об ожидаемом наследнике, причем его мясистое полнокровное лицо расплывалось от восторга. Он отпускал грубые шутки и окружал Марию Августу неуклюжими заботами. Ей же самой беременность пришлась совсем не по душе. Она боялась, как бы ни была обезображена ее фигура, боялась, что ребенок явится для нее помехой, с содроганием думала о родах, и материнство само по себе казалось ей чем-то до крайности докучным, плебейским, неподобающим аристократке. Она подумывала даже избавиться от беременности и делала подобного рода намеки доктору Венделину Брейеру, но медик либо не понимал, либо не хотел понять. глухим напряженным голосом, подкрепляя слова широкими виноватыми жестами, он распространялся о радостях материнства, ссылался на античный мир, упомянул о матери Гракхов и о другой матери героя, той, что предпочитала увидеть сына на щите, нежели без щита. Вздохнув и вспомнив примитивную, чисто солдатскую точку зрения герцога, Мария Августа смирилась. Зато она жадно и со скрытым страхом выслушала рассказ Зюса о повелительнице демонов Лилит, первой жене Адама. Она, эта длинноволосая, крылатая первая жена Адама, не поладила со своим супругом, плотская близость с ним не дала ей тех радостей, которых она желала. Тогда она с помощью колдовства, произнеся запретное имя Божие, улетела в Египет, в страну злых чар.